Ты когда-нибудь мне объяснишь разницу между нами? И в этих непростых словах будут плавать обломки любви. Ты удивительно стойко, лучше между нами. В молочных пальцах твоих плавятся и няжатся льды. В подобных местах замирают калибри. Если повезет, то дышит через раз. А тем, кто любит солнце, популярно снили, как в фиолете лето, очарователен джаз. Беги скорей в радостно и в припрыжку. Но ты же помнишь себя такой, какая ты есть. Невероятно легка, влажная, модная стрижка. Хотя и несколько не по сезону, по ней плывут облака. В похожих местах зарождаются жизни. Если везет, да только через раз. А тем, кто любит солнце, популярно веснили, как в фиолете лето, очарователен джаз.